Глава 13. Куда же исчезло волшебство? Из океанской лагуны в углу халцедоновой пещеры вынырнула отфыркивающаяся и отплевывающаяся голова мохнатого. Открылась необъятная пасть и отрыгнула недожеванное щупальце. «Какая же все-таки гадость! Какая гадость! Это ваша головоногая!» Пышные усы на морде мохнатого брезгливо встопорщились. «Что, совсем противный был, да?» — сочувственно поинтересовался Аль. «На редкость! На редкость! И какой же дрянью он питался!» «Бедный мохнатик! Наверное, не стоило его разжевывать. А вдруг ты теперь заболеешь?» — обеспокоилась Юля. «Да я и собирался проглотить его одним махом! Да эта чернильница успела выпустить мне в пасть свой заряд. А я не сдержался и сдуру разгрыз почкуна», — пробурчал мохнатый, выбираясь на берег. «Пожуй-ка вот этого лечебного хондруса, о великий пожиратель монстров!» Грэм подогнал к берегу целую копну морского мха. «Говорят, он помогает при несварении желудка». «Ох-охо! Что-то мне ничего не хо!» — вздохнул мохнатый и тревожно прислушался к завыванию в брюхе. «Мохнатенький, голубчик, не кочевряжься, открой ротик, это лекарство!» И Юля стала забрасывать лечебные водоросли в доверчиво распахнувшуюся пасть. «Ой, да у тебя и зубы, и язык стали черно-фиолетовыми от осьминожьих чернил!» «Проклятый почкун!» — недовольно прочавкал мохнатый, тщательно пережевывая целебный хондрус. «Итак, благодаря героической акции наших верных друзей, головоногу капут!» — потер руки Аль. «Водный проход свободен. Теперь мы можем накрыть сову в ее логове и поговорить с ней. И поговорить очень и очень серьезно. Но вначале необходимо сделать еще одно важное дело. Пинь, ты где?» «Суперразведчик Пинь здесь!» — высунул голову из Юлиного фартука мышонок. «Послушай, Пинь, тебе поручается суперважное задание». «Слушаюсь!» «Ты должен разыскать подземелье заблудившихся людей и привести их в тронозал». «Есть!» «Справишься?» «Так точно!» — отрапортовал Пинь. По просьбе Аля мохнатый приподнял агатовую глыбу, которой было завалено расщелина в стене пещеры. Пинь быстро юркнул в нее, но прежде чем он исчез, донесся его победоносный писк. «Все будет хорошо! Не волнуйся, Юля! Я всегда рядом!» «Спасибо тебе, дорогой Грэм! Возвращайся в океан! Встретимся на берегу лунных приливов!» — крикнул на прощание Аль голубому дельфину, и тот уплыл по протоке. Цепляясь за длинную шерсть, Аль и Юля вскарабкались на спину мохнатого. «Ну, ребятки, поплыли!» Осторожно войдя в пещерное озеро, мохнатый взял курс к подземной развилке между двух проток, которую совсем недавно охранял ныне покойный Волосил, и они быстро преодолели водную преграду. Выбравшись из протоки, мохнатый уверенно двинулся на запах черных костров. Сидя на спине гиганта, словно на вершине меховой горы, Аль и Юля отчетливо различали петляющий впереди подземный ход, потому что шерсть морского зверя светилась в темноте. Но самым удивительным было то, что стены перед мохнатым расступались сами собой. Тем временем Брынза велела запрячь свою тележку, дабы нагрянуть к Волосилу со служебной проверкой. Она заранее заготовила две пламенные речи для своего подводного монстра. Одну хвалебную, на случай, если Волосил ревностно выполняет все, что обещал, другую — распекательную, если подтвердится, что он и вправду целыми днями режется в шашке с Муреной. Но Брынзе и в страшном сне не могло присниться, что осьминог сам приближается к ней, правда, в утробе мохнатого. По пути императрица репетировала будущую речь и подскакивала на ухабах, как карась на горячей сковородке. Дело в том, что во время перевозки угля от тележки отвалились два колеса, и теперь сову неимоверно трясло, так что впору было переименовывать колымагу в колченогу. Войдя в роль государыни-матушки, актриса Брынза торжественно восклицала: «За добросовестную службу ты награждаешься!» Делая небольшую паузу и, превратившись в злобную монархиню, гневно угрожала. «За саботаж ты приговариваешься!» Она задумалась, к чему бы этакому приговорить Волосила. Но в этот самый момент Колымага сделала резкий поворот, и сова нос к носу столкнулась с меховой горой. Мохнатый мгновенно опознал воровку волшебного посоха, накинулся на Колымагу, и под его лапами она хрупнула, как яичная скорлупа. Но ловкая брынза вновь увернулась и даже изловчилась кнуть зверя посохом. Однако мохнатый и не думал окаменевать. На страже лазурного сундука зло не действовало. Как реактивный снаряд неслась очумелая брынза по подземельям, а в голове у нее гудело. Куда же исчезло волшебство?